и огласил плод своих подсчетов. Пожалуй, лет 5 или 6. Потому что у многих русских душа кочевника. Они не слишком привязаны к своему жилью. Им не дает покоя древняя азиатская страсть к странствиям, караванам под светом звезд. Это племя вечно устремляется на поиски Бога, правды, будущего. А дом привязывает к земле, и от него освобождаются легко, как нигде. Как постигнуть это равнодушие, приехав из Франции, где маленький домик на краю поля, потихоньку придущий тонкую шерстяную ниточку дыма, обладает таким могущественным притяжением? Где судебный исполнитель, выселяя вас, вторгается в самую плоть, разрывая тысячи незримых уз? Во Франции невозможно вообразить жителей севера, заполонивших вокзалы и опьяненных зовом Прованса. На севере любят свой родной туман. А здесь? Здесь любят огромный мир. Здесь живут, быть может, не столько в доме, сколько в мечте. Нужно приучить этих людей к земле. Нужно приучить их к земному. И власть борется с этими вечными странниками. С внутренним зовом тех, кто заметил звезду. Нужно не дать им пуститься в странстве, к северу, к югу, по воле незримых приливов и отливов. Нужно не дать им пуститься в странствие вновь, к какому-то новому общественному строю, ведь революция уже свершилась. Не от звезд ли занимаются пожары в этой стране? И тогда строят дома, чтобы приманить кочевников. Не сдают жилье, а продают его, вводят внутренний паспорт. А тех, кто поднимает глаза к небу с его опасными знаками, отправляют в Сибирь, где надо еще выжить зимой в 60 градусов мороза. Так, может быть, создают нового человека, стойкого, влюбленного в свой завод и коллектив, как садовник во Франции влюблен в свой сад. Удивительная вечеринка с мадмуазель Ксавье и 10 чуточку пьяными старушками, оплакивающими свои 20 лет. Убедившись, что это и есть дом номер 30, я останавливаюсь перед большим унылым зданием. Сквозь подворотню виден длинный ряд дворов и построек. Вход в Сальпетриер, и тот не выглядит тоскливее. Такие муравейники — умирающая часть Москвы. В конце концов их разрушат и возведут на их месте высокие белые дома. За несколько лет население Москвы выросло на 3 миллиона жителей. Эти люди за неимением лучшего ютятся в квартирах, разгороженных на отдельные углы, и ждут нового жилья. Система проста. Группа преподавателей истории или, скажем, группа краснодеревщиков создают кооператив. Государство дает ссуду. Ее надо будет выплачивать ежемесячно. Кооператив заказывает строительство своего дома государственной строительной организации. Каждый знает свою будущую квартиру, выбрал краску для стен, обсудил все тонкости обустройства. Каждый отныне терпеливо ждет в своей унылой комнате, в прихожей настоящей жизни. Ведь это лишь на время. Новый дом уже растет из земли, и они ждут, как ждали в бараках покорители новых земель. Я уже познакомился с современным жильем, где личная жизнь вновь обретает краски. Но мне хотелось посмотреть своими глазами и на эти остатки мрачного прошлого, все еще многочисленные. Потому-то я и скользил, как тень, взад и вперед перед домом номер 30. Я еще смутно верил в тайных агентов, что по пятам следуют за иностранцами. Я боялся, как бы они ни выросли вдруг прямо между мной и сокровенными секретами СССР. Но пройдя, наконец, через подворотню, я не уловил никаких предостерегающих знаков. Моя прогулка никого не интересовала. Проникнув в муравейник, я остановил первого встречного, чтобы узнать, где живет особа, которую я хотел непременно застать, хоть она и не подозревала о моем существовании.